Глава 19. Обвиненный злодей. Надо же, какая неожиданность. Стоял глубокий вечер следующего за ночью буйства духов дня. Шиан разбирался с текущими делами ордена, перекладывая очередную разобранную стопку бумаг, когда в его резиденцию на пике Золотой Зари ворвался Муан с Шеном на руках. «Скорее, поспеши за целителем Загом!» — бросил он, опуская хозяина проклятого пика на кровать в одной из многочисленных комнат резиденции главы ордена. Обернувшись, Муан увидел, что Шиан все еще здесь. «Ладно, сам схожу за Загом», — нахмурившись, сказал он, решив, что Шиан в ступоре. «Что случилось?» — спросил тот. «Может, я объясню позже?» — отмахнулся хозяин пика славы, направляясь к выходу. «Стой!» — спокойным голосом приказал Шиан, подходя к кровати, на которой лежал Шен. «Что случилось?» «А это не может подождать?» — все еще недоумевал прямолинейно мыслящий Муан. «Не может. Мы не будем звать Зага». «Почему?» «Потому что я не могу позволить, чтобы кто-то узнал о слабости моего брата». Муан молчал, постепенно осознавая, что Шиан имеет в виду. Но тот продолжил объяснение, раскладывая ему все по полочкам. «Может, ты и стал по какой-то причине лучше к нему относиться, но остальные старейшины только и ждут возможности с ним поквитаться. Если у кого-то из них закрадется мысль, что Шен больше не в состоянии сдерживать глубинную тьму, если он даст лишь повод усомниться в своих силах, боюсь, они ухватятся за такую возможность, чтобы сместить его и никогда уже не дать оправиться. В прошлом году старейшина Заг был среди тех, кто выступал за заточение Шена на пике Черного Лотоса. Я не могу доверять ему». Пустившись в объяснение, Шиан присел рядом с братом и взял его руку, чтобы поделиться своей духовной энергией. Однако вскоре его глаза пораженно расширились. «Что происходит? Я не могу влить в него духовную энергию, она словно отекает вокруг него». Муан вздохнул. В общем, он израсходовал много духовной энергии на шествии, помогая своим ученикам добраться до поляны Тысячи Духов. А там мы встретили черную девятихвостую лисицу, и она поделилась с ним демонической энергией поляны. Сказала, что из-за ментального удара, который он получил, у него есть выбор. Либо принять эту энергию и постепенно стать одним из них, либо умереть. Шиан прикрыл глаза, устало касаясь пальцами своего лба. Посидев так с минуту, он произнес: «Это сказал лживый демон. У нас нет причин верить ей. Но насчет ментального удара она не ошиблась. С его золотым ядром действительно что-то не так». Муан посмотрел на бледное лицо Шена. Он казался отрешенным и безучастным к этому миру, и было как-то грустно думать, что он может остаться таким навсегда. За последнее время Муан привык к улыбке на его лице, и лишиться подобного зрелища было бы настоящей потерей. Неожиданно Шен вздрогнул и чуть повернулся, не открывая глаз. Шиан тут же положил руку ему на лоб. «Жара нет», — определил он. «Думаю, единственное, что нам остается, — это наблюдать за его состоянием». Муан неодобрительно промолчал, не споря. «Надеюсь, тебя не нужно предупреждать, что произошедшее должно остаться в тайне от других старейшин». «Конечно!» — в раздражении дернул щекой тот. «Слушай, Муан, ты ведь всегда Шена на дух не переносил. Почему же переменил свое отношение к нему в последнее время?» Муан еще раз бросил взгляд на спящего Шена. Он не мог дать определенный ответ даже самому себе. В душе пронеслась тысяча и одна эмоция, а в голове перевернулась сотня мыслей, но ничего конкретного так и не было определено и высказано. Но Шиан и не настаивал на ответе. Через несколько дней Шен все еще не открыл глаза, но его внешний вид значительно улучшился, и теперь он стал напоминать капризного ребенка, не желающего вставать с постели. В который раз, поправив брату одеяло, Шиан погладил его по черным, струящимся словно шелк волосам, убрав со лба тонкую прядку. Встал с кровати и покинул комнату, тихонько прикрыв за собой двери. гостиной его дожидался Муангай. «Ты хотел меня видеть?» — вместо приветствия спросил он. «Как самочувствие старейшины Шена?» «Ему определенно становится лучше, и по этому поводу я и хотел с тобой поговорить». «М? Как ты думаешь, Шен запомнил, что сделала лисица? Он понял, что она подарила ему энергию демонической поляны?» За эти несколько дней Муан успел в подробностях рассказать главе ордена обо всем, что случилось на шествии. «Не уверен, что он понял», — пожал плечами мечник. «Если это так, и он не в курсе, тогда я не хочу, чтобы ты рассказывал ему. Думаю, нам лучше держать это пока в секрете». «Как это поможет?» — не понял Муан. «Я просто не хочу, чтобы он снова закрылся в себе и озлобился на весь мир. Мне нравится более радостный и открытый Шен, которым он стал. Если же он узнает, что его проклятие может превратить его в демона, что его золотое ядро может разрушиться куда быстрее, чем мы думали, как, думаешь, он отреагирует? Не хочу, чтобы он снова стал ненавидеть весь мир или жить в ожидании смерти». «Я понимаю», — согласился Муан. «Если он действительно превратится в демона, он не сможет больше сдерживать глубинную тьму. Нам придется убить его и забрать клеймо проклятия». Муан вскинул на Шиана удивленно недоверчивый взгляд. То, как рационально он говорил о смерти своего собственного брата, об убийстве своего собственного брата, его поразило. Все-таки не зря он является главой всего их ордена. Муангаю никогда не понять, как далеко распространяются планы Шиана и насколько ужасающими они могут быть ради достижения блага ордена. Он напряженно кивнул. Древний демонический дух подземного озера Оне медленно тянул своими волосами свое обезглавленное тело. Тело то и дело застревало то между деревьями, то между камнями. Наконец, оно упало в воды священного ручья. Голова Оне подкатилась к телу и приставилась к шее. Волосы обмотались вокруг среза, точно стягивающие бинты. Поднявшись на ноги, Оне хмуро взглянул на заливающуюся смехом черную девятихвостую лисицу. «Он мне еще за это ответит», — сплевывая мох, пообещал Оне. Одно короткое мгновение превратилось в долгий, очень долгий сон. Обворожительная молодая девушка со светлым лицом цвета персика и яркими зелеными глазами, словно искрящимися изнутри. Ее черные волосы были собраны длинной шпилькой с фиолетовыми цветами в высокую прическу. Платье цвета утренней росы развевалось на ветру. Она оборачивалась к нему через плечо и улыбалась. А затем, словно по мановению пера в угоду сну, превращающемуся в утренний кошмар, все в мгновение ока менялось. Кожа ее чернела, словно уголь, и она рассыпалась в прах. А затем все повторялось. Раз за разом одно и то же мгновение, заставляющее грудь разрываться от отчаяния. Шен открыл глаза и долго, безучастно смотрел в потолок, вспоминая это видение. Кто эта девушка? И почему ему так тоскливо от того, что ее не стало? Он ведь даже не знал ее. А затем на него обрушилась система. Системное обновление успешно произведено. Сюжетное задание «Главный герой и главная героиня на осеннем шествии духов» успешно выполнено. Сюжетное задание «Проникновение на поляну тысячи духов» успешно выполнено. Главный герой получает плюс 100 к природному обаянию, плюс 50 к крутости главного героя, плюс 10 к злодейскому образу. Получено достижение «Принят за своего», плюс 50 к силе главного злодея. Получен «Темный дар демонической лисицы». «Темный дар демонической лисицы» успешно активирован. Открыта сюжетная арка «Постепенная демоническая трансформация». Приобретена способность «Три силы». Активирована приобретенная особенность «Постепенное безумие». Благодарим пользователя номер 2 за обращение в наш центр поддержки». Долгое время Шен молчал, пытаясь как-то переварить услышанное. «Постепенная демоническая трансформация?» — наконец уточнил он. Система с удовольствием отозвалась. «Благодаря принятому вами темному дару демонической лисицы была открыта бонусная ветвь сюжета «Постепенная демоническая трансформация». Я так понимаю, моя трансформация, раз уж я принял этот дар. И что это значит? Поживем, увидим. Слушай, система, ты знаешь, что за девушка мне сейчас снилась?» «М? Неважно». Шен, наконец, обратил внимание на то, что лежит в кровати. «Я так понимаю, спал я довольно долго. И, кстати, почему ты отключалась?» «Производилось системное обновление из-за смены приоритетов главного героя». «Это какие такие приоритеты он решил сменить прямо на шествии духов?» — поразился Шен. Система не ответила. «Ладно. А что насчет меня? Можешь описать поподробнее, чем мне все случившееся грозит?» «Понятия не имею. Как я уже сообщала, я не знаю ничего, что не входит в рамки оригинальной новеллы». Поняв, что от системы польза нулевая, Шен перестал обращать на нее внимание, сконцентрировавшись на внутреннем созерцании. Ментальная рана, словно невидимые трещины, расползалась в районе груди, имея 5 точек оснований. Тьма в золотом ядре выглядела точно так же, как обычно, зато золотой свет остальной части приобрел более темный и зловещий оттенок, словно подернувшись пеленой. Ощущения от этого были странными. Шен сосредоточился и попытался словно бы очистить свое золотое ядро от грязи. На какое-то мгновение ему удалось увидеть яркий первоначальный свет, но просвет тут же затянулся пеленой. Однако Шена подобное обстоятельство обрадовало. Он теперь знал, что благодаря медитации может попытаться это очистить. Физически он ощущал себя приемлемо, словно только что пробудился от долгого восстанавливающего силы сна. Интересно было, сколько на самом деле занял этот сон. Он сел на кровати и осмотрел комнату. Явно не его опочивальня в черном замке. По богатой вычурной обстановке он догадался, что находится на пике золотой зари. Он уже собирался встать, но тут, словно почувствовав его движение, в комнату поспешно вошел Шиан. «Шен!» — с восторгом воскликнул он. «Ты очнулся!» «И сколько я проспал?» — уточнил тот, собираясь встать. «Лежать!» — тут же отреагировал его брат. От резкого, как хлыст, голоса Шен удивленно замер на месте. «Тебе рано подниматься», — чуть успокоившись и слегка смутившись, пояснил Шиан, подходя ближе. «Тебе нужен отдых. Что-то мне подсказывает, что я и так уже отдохнул немало. Признавайся, Шиан, сколько я спал?» «Ну, подумаешь, 10 дней». Фыркнул его старший брат. «Мы даже не успели соскучиться». Шен только хмыкнул. После 3 месяцев за 3 дня он уже не особенно переживал о скоротечности времени, да к тому же безотлагательных дел не имел. «Как твое самочувствие?» Присев на кровать рядом с ним, заботливо поинтересовался Шан. «Это я у тебя хотел спросить. Как мое самочувствие?» Шан слегка поджал губы. «Старейшина Заг предупредил, что ты истратил много духовных сил, и тебе необходим длительный отдых. Опять. Почему в последнее время ты такой безрассудный, словно смерти ищешь?» Шен промолчал, не зная, что сказать в свое оправдание. «Подожди, я заварю для тебя лекарство», — произнес Шан, вставая с кровати, и покинул комнату. «Мне сильно повезло, что у Шена остался хоть кто-то, кто готов о нем заботиться», — только сейчас в полной мере оценил Шен. «Если бы не было Шиана, я бы, возможно, уже по глупости умер. Ну или, во всяком случае, мне было бы куда сложнее». Система, к которой в принципе он обращался, ничего не ответила. Пока Шиан отсутствовал, Шен успел одеться в заботливо оставленный комплект его повседневной серебристой одежды и элегантно убрать волосы, так как в комнате находилось зеркало, дающее возможность оценить свой внешний вид. Долго вглядываясь в свою осунувшуюся физиономию, Шен пришел к мысли, что что-то в нем изменилось. Только вот что? Искорки из глаз пропали, что ли? Или волосы длиннее стали? Что-то неуловимое точно было не так. Неужели это из-за дара лисицы или каких-то там приобретенных способностей и возможностей? Сев за стол, Шен почувствовал, что как-то уже подустал. Учитывая, что он сделал всего несколько шагов по комнате, это не радовало. Хотя надо быть оптимистом. Главное, что он жив и относительно здоров. В комнату вновь вошел Шиан, держа в руках пиалу, наполненную травяным настоем. Увидев, что Шен его не послушался и все-таки встал с постели, он нахмурился, но ничего не сказал. Смиренно выпив горькое снадобье, Шен поднялся из-за стола и сообщил, что отправится на пик Черного Лотоса. «Это не самая блестящая идея. Лучше бы тебе пожить здесь какое-то время, пока ты не поправишься». «Нет». Не резко, но непреклонно отказался Шен. «Мне спокойнее в своем черном замке. Здесь я словно бы в гостях. К тому же не хочу взваливать на тебя дополнительные заботы. На тебе и так все дела ордена». Шиан сжал кулаки. «Послушай, ты, и спасибо тебе», — добавил Шен, улыбнувшись. Пальцы Шиана разжались. Он пораженно расширил глаза, глядя в его лицо. Шен хмыкнул и вышел из комнаты. «Надо же, он даже не стал долго спорить», — думал он, покидая резиденцию брата. «Это все мои способности к убеждению, или я и правда уже начал злоупотреблять его гостеприимством?» Решив, что Шиан в любом случае в душе не против отдохнуть от забот о младшем брате, Шен неспешно направился к мосту, соединяющему пик Золотой Зари с пиком Таящегося Ветра. До Черного Замка путь предстоял неблизкий. Жаль, Шен не мог позволить себе полететь на мече. Он опасался, что уже на полпути свалится с него от усталости. Хотя пешая прогулка на свежем воздухе явно пойдет ему на пользу, учитывая, сколько он провалялся в постели. Наслаждаясь горным пейзажем, расцвеченным осенними красками, словно огненное полотно, свежим влажным воздухом и легким туманом, Шен брел по мосту, обдумывая все случившееся за время его пребывания в Новелле, то есть за время после его перерождения. Он так резко окунулся в события, что только сейчас до него стала доходить мысль о том, что все происходящее удивительно и странно. Трудно было поверить, что быть Шеном — это теперь его жизнь. Он не обычный парень, играющий за персонажа. Он реально именно этот персонаж. Боль помогала ему осознавать, что происходящее реально. Но только сейчас, кажется, он окончательно принял Шена. И, наверное, стоит уже прекращать думать о Шене как о постороннем человеке. Хотя взваливать на себя ответственность за все его дурные поступки не хотелось. Тем более, что нынешний Шен даже не имел о них четкого представления, потому что писака Ер часто упоминал многие злодеяния Шена вскользь или же ограничивался общими определениями для создания злодейского образа. Раздумывая о том, стоит ли поконкретнее расспросить Ера о злодеяниях Шена или лучше остаться в неведении, Шен добрался до пика Таящегося Ветра и вышел на лесную дорогу. Ему предстояло преодолеть еще мост до пика Черного Лотоса, который был почти в два раза длиннее, чем мост от пика Золотой Зари до Таящегося Ветра. А он уже истратил все силы. Решив немножко отдохнуть, Шен присел на лавочку под деревом. Он сам не заметил, как уснул. Лучи осеннего солнца нежно касались его лица, пробиваясь через крону дерева. Тонко щебетали птицы и стрекотали насекомые. Упиваясь моментом, Шен довольно потянулся и открыл глаза. Ветер шевелил золотую крону дерева, под которым он лежал. Солнце играло в листьях, опаляя глаза золотым блеском. Оранжевый листок сорвался с ветки и медленно славировал ему на грудь. Шен поднял его, покрутил перед глазами, смотря на мельчайшие прожилки, высвечиваемые солнечным светом, резко сел и тихо, счастливо рассмеялся. Забавно видеть старейшину Шена таким довольным после всего того, что он учинил нашествие духов. Донесся до него высокомерный голос. Шен посмотрел направо и увидел вышедшего из-за поворота дороги старейшину Рена. В своих стандартных черных одеждах он смотрелся как инородное темное пятно посреди этого чудесного места. Кажется, он появился как раз вовремя, чтобы увидеть, как Шен смотрит на листочек и глупо хихикает. Точнее, не забавно, поправился Рен, подходя ближе, а раздражающе. «Я-то надеялся, что ты со своего проклятого пика и носа не покажешь в ближайшее время, а ты уже вовсю наслаждаешься жизнью здесь». «Не очень вас понимаю, старейшина Рен», — честно признался Шен, опираясь о ствол дерева рядом с лавкой. «Вы упрекаете меня в том, что я улыбаюсь?» «Нет», — прошипел Рен, словно воспринял этот вопрос как личное оскорбление. «В том, что ты бесчестно выступил на шествии духов. Из-за твоих бесчестных действий ты не дал многим достойным заклинателям добраться до поляны. И на меня бесчестно напал, пользуясь тем, что я не ожидал предательства. А теперь смеешь бахвалиться приобретенными на поляне артефактами. Попросту мерзавец!» «Чего?» Не успев спокойно оценить ситуацию, Шен вскочил на ноги и произнес: «Я действовал, исходя из соображений безопасности для заклинателей, в том числе спасая и вашу жизнь». Рен иронично скривил губы. «Ха! Чтобы проклятый Шен действовал ради других людей? Да все вокруг прекрасно осведомлены, что ты способен действовать только в угоду своей личной выгоде. Неважно, даже если это может показаться со стороны благим делом, все это хитрость ради удовлетворения своих эгоистичных желаний, а на чувства и жизни других людей тебе глубоко плевать». Шен стоял, словно на него ушат воды вылили. Не свежий, из окрестного болота. «Да черт тебя подери, Шен! Как можно было быть такой гнидой?» Рен говорил так убежденно, что Шен сам поверил бы, не зная он мотивов своих поступков. Точнее, ну, мотивов он и сам толком не знал, но знал, что делал все это не из злого умысла. С другой стороны, на дороге появилось несколько учеников. Они быстро приближались, обсуждая что-то, но остановились и замолчали, заметив старейшин Шена и Рена. «Чего вам надо, старейшина Рен?» — разозлился Шен. «Хотите, чтобы я признал злой умысел? Или, может, желаете публичных извинений?» «Хм...» — Рен ухмыльнулся и сделал вид, что всерьез раздумывает над этими предложениями. «Я бы не отказался от обоих вариантов, но, думаю, справедливее будет, если вы просто вернете артефакты, присвоенные на поляне духов, совету старейшин». «Да что он вообще несет? Какие артефакты?» «Я не понимаю, о чем вы». Искренне, но крайне высокомерно произнес Шен, решив уйти отсюда. Не было никакого смысла стоять на месте, продолжая бесплатное представление для учащихся, которых собралось уже неприлично много. Когда Шен поравнялся с Реном, собираясь надменно пройти мимо, больше не обращая на него внимания, тот выхватил меч и направил его на хозяина проклятого пика. Шен уставился на кончик меча, нацеленный на его горло, чуть нахмурившись. «Чего вы добиваетесь, старейшина Рен? Неужели желаете бросить мне вызов? Я желаю требовать справедливости. Немедленно идем со мной на собрание старейшин и решим все честным путем». Пойти или отказаться? Конечно, он мог бы спокойно проигнорировать Рена, и вряд ли бы тот решился что-то сделать. Правда, если это желание всех старейшин, он может еще больше ухудшить их взаимоотношения, если проигнорирует его. И все же все, чего он сейчас желал, это чтобы его оставили в покое. Он все-таки еще недостаточно здоров. И пусть он не чувствует боли, но предательская слабость лишает уверенности. Однако, похоже, другие старейшины, во всяком случае Рен, не осведомлены, что он все это время провалялся в резиденции брата на пике Золотой Зари, а не наслаждался отдыхом в Черном замке. И не стоит их посвящать в подробности его самочувствия, а то еще почувствуют слабину и решат воспользоваться моментом. «Хорошо, хорошо», — помахав рукой, покровительственным тоном произнес Шен. «Идем на собрание, если уж вы так настаиваете». Рена немножко перекосила от этого тона, но он пересилил себя, убрал меч в ножны и резко отвернулся. Шен тихонько вздохнул и последовал за ним. Так как Рен набрел на Шена совершенно случайно, никто их в зале собраний еще не ждал. Рен послал с учениками сообщение главам пиков, и Шену пришлось еще битых 20 минут стоять посреди зала, ожидая первых обвинителей. Он сразу понял, что это именно обвинители, как только увидел выражение их лиц. Расположение они выбрали тоже показательное. Встали так, что Шен оказался в круге, словно подсудимый. На суде были пока пятеро. Старейшина Рен, конечно же, а также старейшины Лев, Тельквиан, Литис и Лунг. «Старейшина Шен, рады, что вы, наконец, почтили нас своим присутствием», заявила старейшина пика сиреневого рассвета Литис Лис. Она, кстати, заслуженно занимала звание самой красивой женщины Ордена РР и почему-то страшно ненавидела Шена. «Хорошее начало», — уныло подумал тот. Вслух же нагло заявил. «Вам стоило раньше сообщить мне, что почтенные старейшины жаждут встречи. Я непременно отложил бы все дела, чтобы почтить вас своим присутствием». Красивое лицо старейшины Литис на мгновение исказило вспышка гнева, но она тут же взяла себя в руки. «Мы все принимали участие в шествии духов», — продолжила Литис. «Некоторые из нас явились свидетелями вопиющих действий старейшины Шена. Он всеми силами пытался раскрыть личности своих коллег-заклинателей, чтобы избавиться от конкурентов. И даже напал с мечом на старейшину Рена». «Что?» — искренне поразился Шен. То, что несла эта женщина, было полным абсурдом. Мало того, что он даже не приближался к другим заклинателям, чтобы как-то пытаться их выдать, так и с Реном напал с мечом? Да если бы он обнажил свой меч, духи тут же набросились бы на него самого. Если уж на то пошло, то именно Рен по глупости обнажил свой меч, решив выступить против полчища духов. Чего еще ожидать от проклятого? Тут же поддержал старейшину Литис, глава пика синих звезд Лев. «У этого человека атрофирована совесть. Каждое его действие — образец бесчестия». «Эй, полегче!» — запротестовал Шен. «Это старейшина Рен обнажил свой меч. Я лишь пытался не дать духам разорвать его на кусочки. Словно мы поверим в такую откровенную чушь. Пытался помочь старейшине Рену? С каким таким злым умыслом, хотелось бы знать?» «Ответ очевиден, старейшина Лунг. Мерзавец избавлялся от сильных конкурентов». «Мерзавец? Да как вы смеете?» — зло произнес Шен. «Вас там даже не было». «Я свидетель», — тут же вызвался старейшина Лев. «И я», — подхватил молчавший до этого старейшина Тельк. «Но вас в самом деле там не было», — мысленно возмутился Шен. Он смотрел на окруживших его людей и понимал, что объяснять или отрицать что-то бесполезно. Дело не в том, что они хотят докопаться до правды. Они объединились, чтобы утопить его в придуманной ими же клевете, которую никто не посмеет опровергнуть. Настоящий Шен, должно быть, уже привык попадать в подобные ситуации и мастерски игнорировал нападки и обвинения. Вот только этот Шен впервые сталкивался с такими вопиющими наговорами и несправедливостью, и справиться с нахлынувшими эмоциями сейчас было очень сложно. А обвинители между тем продолжали. На шествии старейшина Шен защищал скорее духов, чем заклинателей. Возможно, тьма уже слишком сильно въелась в его душу. Духи легко приняли его, будто он один из них. Не следует ли нам пересмотреть полномочия старейшины Шена? Возможно, ученикам опасно находиться рядом с ним. Он прогнил насквозь, я давно предупреждал. И так продолжалось довольно долго, в разных вариациях. Шен не видел смысла спорить или отвечать, да им и не нужны были его ответы. Им необходимо было облить его как можно большим потоком грязи, и они успешно с этим справлялись. Через 15 минут подобного представления Шен ощущал себя так, будто на него излился водопад помоев. Его руки и плечи слабо подрагивали от еле сдерживаемой ярости. Как раз, когда старейшина Летис Лис делилась соображениями о том, каким именно очерняющим душу образом присутствие Шена действует на учащихся и простых людей, и как именно его следует изолировать, чтобы спасти невинные жизни, в зал собраний вошли старейшины Муангай и Зак. Муан никак не думал, что первая их встреча после пробуждения Шена произойдет при подобных обстоятельствах. Оглядев тонкую фигуру, стоящую в центре образованного круга и терпеливо сносящую оскорбление, Муан удивленно насторожился. С Шеном определенно было что-то не так, раз он позволил ситуации дойти до таких масштабов. Нет, он и раньше иногда оказывался в подобном порицательном кружке, но всегда с достойным восхищения высокомерием сносил все нападки, отбивал все остроты и еще умудрялся припугнуть некоторых старейшин, чтобы рот открывать неповадно было. Сейчас же он стоял, опустив голову, и позволял раз за разом хлестать себя едкими словами. Причем своим смиренным поведением умудрился раззадорить даже тех старейшин, которые обычно боялись сказать ему что-то в лицо. На мгновение Муангаю показалось, что Шен сейчас покачнется и упадет на пол, теряя сознание. Но через мгновение он понял, насколько ошибался. Шен сжал трясущиеся руки в кулаки, аура его резко переменилась, начав источать угрозу. Все старейшины тут же заткнулись и уставились на него. Некоторые чуть попятились. «Я же говорил», — вякнул кто-то, — «говорил, что он опасен. Он себя не контролирует». Шен медленно поднял голову. В глазах его читалась еле сдерживаемая ярость. Казалось, убийственная аура вокруг него стала плотнее. «Приготовьтесь к бою!» — крикнула Летис Лис, обнажая меч. Муан дернулся, собираясь бежать в гущу событий, даже не определившись, на чьей стороне будет вести сражение. «Что здесь происходит?» По залу прокатился оглушающий голос, заставивший всех присутствующих замереть на месте. В помещение быстрым шагом ворвался Шиан. «Старейшина Летис Лис, вы в своем уме? Вы обнажили свой меч на собрании старейшин! Шен, успокойся!» Убийственная аура вокруг Шена быстро истаяла. Ему стоило огромных усилий, чтобы не покачнуться. Старейшина Летис Лис после слов Шиана тут же убрала свой меч и склонилась в поклоне, извиняясь за содеянное. Еще раз окинув собравшихся взглядом, Шиан принял решение и, взглянув на Шена, холодно произнес: «Шен, тебе следует возвратиться на пик Черного Лотоса. Мы со старейшинами обсудим случившееся и позовем тебя, когда решение будет принято». Шен догадывался, что это тоже не очень-то вежливо, и ему стоило бы возмутиться. Но он не хотел задерживаться здесь ни на минуту, а уж тем более снова пытаться что-то объяснять. Поэтому, слегка кивнув Шиану, он резко развернулся и, на пределе своих актерских способностей, надменно подняв голову, быстро покинул зал.